Глава 51. Специалист первого класса Гордон Стампер несся с девятой палубы вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Желтый кейс с инструментами тяжело давил на спину и плечи. А крючья, рация и прочая мелочь, прицепленные к поясному ремню, бренчали при каждом шаге. Остальные члены аварийно-спасательной команды бежали следом. Они несли баллоны с кислородом, раздвижные крепежные стойки, штурмовые топоры и другие вспомогательные приспособления. Вызов поступил на аварийной частоте, значит, это не учение. Впрочем, Стампер сомневался. Что-то, конечно, случилось, они слышали жуткий взрыв, на миг погас свет. Но подача электричества восстановилась, а со станцией вроде все в порядке. С начальства станется устроить проблемы, просто чтобы проверить, как спасатели ловят мышей. Эти шишки вечно норовят прижучить тех, кто у них в подчинении. Он распахнул люк на восьмую палубу. Ему открылся пустой коридор. Двери по обеим сторонам были закрыты. Ничего удивительного, приближается конец смены. Персонал и ученые, работающие на этом этаже, как всегда, разбрелись, либо перекусывают наверху, либо, что вернее, болтая о чем-то на своих совещаниях в конференц-залах седьмого этажа. Микрофон рации был прицеплен к погону куртки. Нажатием большого пальца Стампер включил его и склонил голову к плечу. «Стампер первому!» В ответ раздалось потрескивание. «Я первый, слышу вас, прием! Мы на восьмой палубе! Вас понял!» Стампер с каким-то мрачным удовольствием выключил радио. «Черта с два ему что-нибудь предъявишь. Сигнал поступил только 4 минуты назад, а они уже на месте происшествия. Их целью было помещение климатической установки на другом конце станции. Стампер оглядел свою команду, убедился, что все собрались и готовы действовать, и дал знак двигаться. Чем больше он об этом думал, тем больше уверялся, что все это пустышка, ложная тревога. Вызов, как он понял, был только один — какой-то отчаянный, неразборчивый, прерванный на середине. Сообщалось о пробоине, о затоплении. Все это чушь, полная, несусветная. Ведь всякий знает, что станцию от Северного моря отделяет защитный купол, а пространство между оболочкой и внутренней частью герметизировано. И воды там нет. Его губы изогнулись в ухмылке. Ну, а если это не учение, значит, просто какую-то трубу прорвало. Ведь на этом этаже заправляют ученые с тонкими шейками и всякие начальнички. А они гораздо падать в обморок или вопить, как только увидят каплю воды. Позвякивая инструментами, они двигались по коридору, пока не остановились на Т-образном пересечении. Спасатель поскреб подбородок. Налево путь шел в административный сектор. Запутанный лабиринт кабинетиков и узких коридоров. Повернув налево и пройдя через исследовательские помещения, они доберутся до климатической установки быстрее. И... Со стороны лаборатории послышался лязг железа, а за ним тревожные голоса. Стампер замер, прислушиваясь. Разговаривали тихо, но, кажется, люди приближались. Стампер приложил ко рту согнутую ладонь. «Эй!» Голоса замолчали. «Это спасатели!» Восклицания возобновились. Стампер услышал, что кто-то бежит. Он обернулся к команде, мотнув головой в том направлении, откуда раздавались звуки. Повернув за угол в исследовательском секторе, Стампер увидел, что к нему спешит небольшая группа ученых, человек 5 или 6. Все с безумными взглядами, одежда в беспорядке. Среди них находилась женщина средних лет. Она тихо всхлипывала. Мужчина впереди, высокий и худой, со светлыми курчавыми волосами, был в намокшей одежде. Примерно в 50 футах по коридору за ними виднелся задраенный люк. Стампер шагнул навстречу бегущей группе. «Гордон Стампер, командир спасателей!» — сказал он самым строгим голосом, на который был способен. «Что случилось?» «Надо срочно уходить отсюда, всем!» Тяжело дыша, ответил высокий мужчина. Женщина заплакала громче. «Так что же все-таки...» «Нет времени на объяснение!» — перебил его ученый. Голос его звучал высоко и нервно. Человек был на грани истерики. «Мы задраили все люки, какие могли, но давление слишком высокое. В любую секунду они могут не выдержать и слетят». «Погодите!» — воскликнул Стампер. «Возьмите себя в руки, успокойтесь и расскажите, что произошло». Мужчина повернулся к остальным. «Бегите на девятую палубу, как можно скорее». Находившимся в панике людям других советов не требовалось. Ничего больше не сказав, они поспешили мимо спасательной команды и исчезли за поворотом, направляясь к лестнице. Стампер проводил их бесстрастным взглядом, потом повернулся к блондину. «Слушаю вас». Мужчина сглотнул, с видимым усилием заставил себя успокоиться. «Я находился в коридоре у лаборатории сейсмоакустической гидролокации. Мне пора было на заключительное совещание, и я как раз смотрел на свой наладонник, хотел уточнить, в какой зал идти на седьмой палубе. И тут этот...» Голос его сорвался, рукавом рубашки он вытер рот. «Этот жуткий взрыв! Я упал на пол, а когда встал, то увидел стену воды, которая заливала помещение отсека климатической установки в конце коридора. В воде была кровь и части тел. Много!» Он еще раз болезненно сглотнул. «Мы с коллегой кинулись к наружному люку отсека и задраили его. Потом побежали по коридору, заглядывая в помещение, собирая всех, кого могли найти. Когда мы уже уходили, люк, который мы закрыли, не выдержал. Полилась вода. Она начала затапливать исследовательские лаборатории. Отступая, мы задраили внутренние люки в научном секторе. Но давление слишком большое, они могут сорваться в любую минуту и...» Внезапно его голос потонул в жутком громе, раздавшемся из помещения перед ними. Ученый вздрогнул и испуганно вскрикнул. «Слышите? Это прорвало внутренний люк! Надо бежать! Скорее!» Он повернулся и бросился к дальней лестнице. Стампер посмотрел ему вслед. Потом с преувеличенной аккуратностью нажал кнопку на плече, включая микрофон. «Стампер, первому! Прием!» «Первый, слышу вас хорошо!» «Докладываю, мы встретили сотрудников станции, покидающих исследовательский сектор. Они ушли по лестнице Б-2. По имеющейся информации, на восьмой палубе крупная пробоина в районе отсека климатической установки». Последовало молчание. «Повторите, пожалуйста, еще раз». «Крупная пробоина. Рекомендую задраить все люки смежных секторов и выслать аварийные партии для ликвидации прорыва и обеспечения живучести восьмой палубы». Опять молчание. «Вы сами проверяли?» «Нет». «Пожалуйста, проведите визуальное наблюдение и доложите. Конец связи». «Вас понял. Конец связи». «Вот черт!» Стампер смотрел в дальний конец коридора в сторону задраенного люка. Не то чтобы он нервничал, нет. Пожалуй, ведь он столько раз уже проходил все на учениях, что даже сейчас работа будет ничем иным, как унылой рутиной. Однако этот страх, который исходил от ученых, неприкрытый ужас в глазах того блондина... Спасатель облизнул губы и повернулся к своей команде. «Идем!» Но не успел он договорить, как услышал другие звуки, которые доносились сейчас из исследовательского сектора. Низкий стон, бульканье, шелест, не похожее ни на что из того, с чем он сталкивался раньше. Шум вдруг усилился, и у Стампера на голове шевельнулись волосы. Почти не осознавая этого, он попятился. «Стампер!» — окликнул его кто-то из спасателей позади. И тут болты, запиравшие люк перед ним, один за другим вылетели из креплений с ужасным скрежетом и с хлопками, напоминающими пистолетные выстрелы. Люк выскочил из проема, будто пробка из бутылки с шампанским. И, словно живая, хлынула бурлящая вода. Стампер на миг застыл от потрясения и ужаса. Поток рванул к ним, словно оголодавший хищник. Он пожирал все на своем пути с чудовищным, шипящим, засасывающим звуком. Стампер и не представлял, что вода может издавать такой шум. Она была окрашена в жуткий цвет, переливающийся черно-красной с клочьями кровавой пены, и разбрасывала мелкие брызги и влажную пыль. В воде всплывали разные предметы — стулья, лабораторные столы, приборы, компьютеры и еще что-то, на что он не стал смотреть. В нос ударил запах — холодный, соленый, с оттенком меди, который, намекая на чернильный мрак глубин, пугал еще больше, чем вид. Но тут чары рассеялись. Стампер попятился, спотыкаясь и налетая на членов своей команды, ругаясь, оскальзываясь в безумном стремлении добраться до лестницы и убежать от жути, которая их догоняла. Рация что-то каркала, но Стампер уже не обращал на это никакого внимания. У него за спиной раздался громкий ляск. Это кто-то из спасателей захлопнул и задраил люк, ведущий в коридор. Стампер даже не потрудился оглянуться. Кто хочет, может закрыть полдюжины люков. Разницы никакой. Стамперу было абсолютно ясно. Такую пробоину ничем не заделать и живучесть восьмой палубы никак не обеспечить.